Прокручиваю в своей голове все произошедшее с нами в промышленной зоне и озвучиваю следующий вопрос. Тот человек в капсуле гибернации, откуда он здесь взялся, как попал в руки корпоратов? Ответ следует немедленно, и на этот раз в голосе контроллера звучит отчетливое раздражение. Информация недоступна. Одна короткая фраза, озвученная яростным тоном. Ладно, значит, этой темы больше касаться не будем. Ломаю голову над тем, что еще можно уточнить у контроллера, пока тот на связи. Сколько ни пытаюсь вспомнить еще что-то важное, не получается. А через 10 секунд слышу голос Уны. Существует возможность продлить срок службы тела, которая напечатана в биореакторе, твою же дивизию. Какого хрена я сам про это забыл, долбанный идиот? Можно было уточнить еще, когда мы были в клинике Гломс, или еще раньше, а вместо этого я увлекся местью. Хотя и зеленоволосая тоже хороша, можно было самой напомнить про этот факт. Управляющий какое-то время молчит, наконец принимается медленно излагать. В нашем секторе подобные технологии отсутствуют. Для продления жизни объекта, созданного в биореакторе, требуется подходящая модель, либо оборудование для генно-клеточной перепрошивки. Вам необходимо попасть на территорию медицинского комплекса. С одной стороны, сейчас я испытываю некоторое облегчение, как бы странно это ни звучало. Раз такой финт ушами нельзя провернуть внутри сектора, то моя забывчивость не играет никакой практической роли. С другой, херово, что мы не можем исправить положение дел прямо сейчас. Сложно предположить, когда нам может встретиться медицинский комплекс. Стоп, контроллер только что обозначил специализацию другого сектора. Он про этот ярус или те, что расположены выше? Сейчас ты говоришь о втором ярусе, или каком-то другом? Речь идет о секторах, расположенных выше, твою дивизию. Это первый случай, когда биокомпьютер располагает какими-то данными о других ярусах, а не зацикливается в рамках одного. Что побуждает меня сразу задать еще один вопрос. Что еще тебе известно о ярусах, расположенных выше? Что мы можем там встретить? Остальные, затаив дыхание, прислушиваются. А контроллер тихо озвучивает ответ. У меня только обрывки данных. Медицинские комплексы и исследовательские сектора. Всего два типа потенциальных объектов. Не густо, но хотя бы что-то. Сразу уточняю. Исследовательские сектора какого формата? Что могли там разрабатывать? Неизвестно. Как я уже сказал, у меня имеется только небольшая часть данных, которой не хватает для полноценного анализа. Спустя мгновение, самолет потряхивает и он замирает на месте. Динамики же снова начинают работать. Вы прибыли на место. Удачи в выполнении задания. Кусок верхней части транспорта отъезжает в сторону, открывая нашим взглядом металл. За беседой с управляющим я даже не заметил, как мы прошли через слой облаков и оказались под самым небосводом сектора. Встав со своего места, подхожу ближе, разглядывая открывшуюся картину. Судя по едва заметной прорези, это люк. Сбоку виднеется небольшое углубление, а когда подхожу ближе, открывается небольшое помещение в хвосте самолета. Машинально усмехаюсь. Подобие стремянки с мощными ступенями и биометрический сканер. По легенде, как раз его мы и должны заменить, поставив вместо старого. Только вот где искать неисправный? Подтащив лестницу ближе, поднимаюсь наверх. Чуть поколебавшись, давлю пальцем на то самое углубление и наружу выезжает сканер, который, правда, почти сразу отделяется от металла. В тот же момент сам люк начинает медленно отъезжать в сторону. Спустившись на ступеньку ниже, готовлюсь к стрельбе, но в темноте проема пока никого нет. Врубаю тепловизор и быстро просматриваю доступное пространство. Потом включаю фонари. В поле зрения оказывается часть тоннеля. Судя по тому, что его стен я не вижу, довольно широкого. Хорошо, до цели мы добрались. Теперь еще один момент. Нужно ли на самом деле заменять сканер? Понятно, что контроллер устроил фиктивную поломку специально для нас. Но останется ли люк открытым, если мы просто заберемся внутрь? Хрен его знает, что там может быть за биологическая система защиты, но устраивать подставу биокомпьютеру, запустив ее в сектор, мне не хочется. Спрашивать в открытую бесполезно. Ограничение управляющего не позволит дать никаких инструкций. Собственно, все наше задание выглядит как замена сканера биометрии. Он будет вынужден подтвердить, что от нас требуется только установка нового компонента. В конце концов определяюсь. Поднимаемся. Уран и Уна, сразу за мной. Потом Харр с Эйрой. Хэч, замыкаешь. Логика проста, лифт наиболее защищен. Если наверху ждет угроза, то мои шансы выдержать первую атаку максимально велики. Уран и Уна обеспечат поддержку, если это потребуется. Харрсейры более неповоротливы, чем остальные, оптимально выводить их на возможное поле боя, когда будет обеспечено прикрытие. Ну и экс-якудза, который на всякий случай будет прикрывать со стороны самолета. Впрочем, против моего ожидания, опасности в широком темном тоннеле никого не обнаруживается. Только поблескивающие металлические стены, которые тянутся далеко в обе стороны. А как только внутри оказывается хэтч, люк также медленно закрывается, отрезая нас от сектора. Все, назад вернуться не выйдет. Даже если каким-то чудом пробиться через полметра металла у нас под ногами, то спрыгнуть не получится. Боюсь, ни один экс не убережет своего пилота при падении с подобной высоты. Какой план, командир? Голос Эйра отвлекает от мыслей. Оглядываюсь по сторонам. Ведем разведку. Мы с Унай первые, потом вы с Харом. Хэч и Уран прикрывают тыл. Объяснять причину построения не нужно, все и так понимают резоны. Так что спустя несколько секунд мы выдвигаемся вперед. На ходу разворачиваю карту. Этого тоннеля на ней нет. Впрочем, как и вообще чего-то бы то ни было. Пустое серое пространство, на которой отсутствует даже зеленая точка, обозначающая мое местоположение. Сделав еще несколько шагов, вспоминаю о том, что нам изменили статус группы, который я до сих пор так и не проверил. Снова возвращаюсь в интерфейс. Постоянная инспекционная группа, название отсутствует. Состав, брод, 12907 пунктов социального рейтинга. Антикризисный специалист 2 ранга, лидер, Эйра. 12902 пункта социального рейтинга. Помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Харр. 10545 пунктов социального рейтинга. Помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Уна. 7700 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Хачира. 7500 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Ум 1478. 7500 пунктов социального рейтинга. Младший помощник антикризисного специалиста 2 ранга. Участник. Интересно. Теперь по 7000 пунктов рейтинга есть у каждого члена группы, а сама она превратилась в инспекционную. Какая вообще разница в статусах? По идее, должны происходить какие-то изменения, верно? Почему я их не замечаю? Или от статуса зависит только формат общения с нами контроллера? Вздохнув, решаю оставить рассуждение и анализ на потом. Ключевой момент, что теперь мы сможем подняться наверх, если отыщем дорогу к лифту. Хотя, как мне кажется, может выйти и так, что придется обойтись без него. Например, если тут существует аварийный проход, который предполагалось использовать в крайнем случае. Медленно шагаю вперед, шаря лучами фонарей. Пока никого. Тонкий слой пыли, на котором нет ни единого следа и голые стены. Да и сложно представить, что тут может обитать кто-то живой. Для любой органики требуется еда. Я могу допустить, что некоторые ее варианты могут быть весьма экзотическими. И в принципе, не удивлюсь, если встретятся монстры, которые живут за счет фотосинтеза. Но тут нет ни света, ни животных, ни растений. Ровным счетом ничего. Останавливаемся у первого перекрестка. Два одинаковых тоннеля, которые уходят направо и налево. Брод, здесь надписи. Поворачиваю голову, следя за лучами света, что выдают фонари Уны. И правда, есть какой-то текст. Те же непонятные символы, что мы уже встречали. Значит, межъярусное пространство предназначалось для основателей. Не самая хорошая новость. Местные терминалы наверняка отреагируют на нас отнюдь не позитивно. Тот, что встретился внизу, и вовсе предпочел свести счеты с жизнью, как только осознал происходящее. Так себе расклад. Еще какое-то время постояв на месте стыка коридоров, взмахиваю рукой, указывая направо. Для начала осмотрим его. Если что, вернемся. Клинком делаю две зарубки на перекрестке, чтобы распознать его, если придется бежать и мы заблудимся. А через пару минут снова натыкаемся на надписи. На этот раз весть о них подает Хэч. Вы тут кое-что пропустили, босс. Посмотри сам. Возвращаюсь назад. Да, снова выпуклые буквы. Только на этот раз указание написано сразу на двух языках. Первый, тот, что использовали основатели комплекса. А вот второй, понятный нам. Фраза крайне проста, Технический коридор 17. Какое-то время разглядываю текст. Раз используется язык, который мы можем понять, значит сюда предполагался допуск зомби. В каком-то объеме. И в теории, мы сможем наладить контакт с биокомпьютером. Конечно, если его отыщем. Пока мы не замечали ни одного признака присутствия техники или какого-то оборудования, как и чего-то живого. Даю приказ двигаться дальше, и мы снова топаем по темному тоннелю. Через полчаса и несколько поворотов я начинаю сомневаться, что тут вообще что-то есть. Может, контроллер ошибся, или намеренно засунул нас в ловушку, из которой не выбраться. Такой вариант тоже нельзя исключать. В конце концов, мы не в курсе, какие у него имеются возможности. Как знать, вдруг биокомпьютер просто захотел избавиться от группы надоедливых придурков, из-за которых подведомственный ему сектор превратили в радиоактивную свалку, и прямо сейчас ведет переговоры, пытаясь остановить заражение. Другой вариант – месть. Управляющий создан на базе человеческого мозга. У него проявляются эмоции, да еще долгая консервация, которая скорее всего не самым лучшим образом сказалась на разуме. Тряхнув головой, отгоняю мысли в сторону, веду лучами фонарей по стене. Еще одна надпись. Снова на двух языках, мы в тоннеле под номером 38. Правда, полезной эту информацию назвать сложно. Очередной перекресток. Куда дальше? Вперед, направо, налево, может вообще стоит вернуться назад? Активность по правому флангу, Уэсома. Смысл слов Хара доходит до мозга не сразу. Как только осознаю услышанное, срываюсь с места. За пару шагов оказываясь рядом с ним и устремив взгляд вперед, слышу Хача. С тыла тоже зашла какая-то дрянь, босс. Открывать огонь, глава 18. Первое мгновение я молчу, разглядываю неизвестное создание впереди. Какая-то тянучая слизь, которая тянется во все стороны. Чем-то отдаленно напоминает паутину, если сделать ее нити очень толстыми, а плотность такой, что нельзя разглядеть ничего позади них, а потом приплюсовать капающую на пол желто-зеленую субстанцию. Не успеваю ответить на вопрос Хача, как махина, что находится в полусотне метров от нас, приходит в движение. Я ожидал, что непонятная хреновина таких размеров будет медленно ползти, но против ожидания, движется она весьма быстро. Огонь. Рявкнув, бью из обеих энергетических установок. Рядом стреляет Хар. Все три разряда достигают слизи и проходят ее насквозь, уходя дальше по коридору. Образовавшиеся пробоины моментально затягиваются. До какого лешего? Выпускаю еще два разряда, слыша, как в наушниках матерится Хэч. Отдаю команду. Уран и Уна, прикрывайте два подхода. Эйра, поддержи Хэча. Непрерывно стреляю. В противника ушло уже 8 разрядов, но не сказать, что тварь ранена или получила повреждения, разве что чуть замедляется во время попаданий, но продолжает упорно двигаться вперед. До нас остается десятка 2 метров, не больше. Эту суку ничего не берет, босс, твою же дивизию. Такого поворота я уж точно не ожидал. Разряды проходят насквозь, пули тоже наверняка прошьют эту дрянь на вылет. Чем ее можно достать? Первая мелькнувшая мысль – огнеметы. Но у нас их нет. Все, что имеется – вооружение экзов и стволы, которые сейчас в транспортных контейнерах. Но там тоже энергетические винтовки и обычный огнестрел с разными боеприпасами. Не вариант. Клинки – бесполезно. Сука. Отступаем. В свободный коридор. Быстро. Спустя секунду уже мчимся по одному из боковых тоннелей. Первый движется Уна, которая прикрывала это направление. Замыкающим автоматически становится Уран, но я отправляю его вперед. Сам же, вместе с Харом и Эйрой, движусь в арьергарде. Обе твари показываются из проходов и прямо на наших глазах сливаются в одну. Снова накрываем их огнем, но результативность околонулевая. Радует только то, что скорость у них сильно ниже. Мы уже оторвались почти на сотню метров и слизь серьезно отстает. Пожалуй, мы можем разогнаться еще больше, если прекратим стрелять. Тогда получится банально скрыться в тоннелях. Правда, это не поможет, если навстречу выкатится такой же монстр, или сразу несколько, которые заблокируют все пути отступления. Чем ее прикончить? Разряды энергии легко пробивают слизь, но, как по мне, сжигают только небольшое ее количество. Остальная просто расходится в стороны. На пути выстрелов остается лишь крохотный объем плоти. Стоп, а что, если урон будет более масштабным, и просто так убраться не выйдет? Хар, Эйра, гранаты. Готовим по 2 и ждем. Атаковать по команде. Отряд останавливается. Сам я тоже достаю 2 гранаты, эфирную и тоноровую. Посмотрим, как паутине понравится серия взрывов. Ждем, когда противник оказывается метрах в 40 от нас, бросаю гранату. Вспышка взрыва заставляет стекло шлема на мгновение потемнеть. Как только оно возвращает себе прозрачность, оцениваю результат. Тварь приостановила движение, а на стенах виднеются ошметки слизи. Хар, бросай. Еще одна вспышка. Потом свою гранату пускает в дело Ира. Я запускаю в полет вторую. Взрывы гремят один за другим, а от наступающей на нас биомассы остается все меньше плоти. Для полного уничтожения приходится израсходовать целую дюжину гранат. Зато громадный монстр полностью уничтожен, угрозы больше нет. Когда заканчиваем, слышу радостное восклицание Хара, сразу за которым звучит голос Уны. У меня маленький вопрос. Почему мы не могли просто включить щиты и пройти это скопление слизи насквозь? Секунду обдумываю ее слова, а потом качаю головой. Ведь, правда, энергетических разрядов слизь явно опасалась, как и взрывов гранат. Значит, щиты тоже могут прожечь тварь. Да, если постоянно держать их в активном состоянии, это может быстро опустошить батареи. Но с другой стороны, нам могло хватить минимальной мощности. Если потребуется, то в следующий раз пойдем таким путем, а пока вперед. Шагая по тоннелю, чувствую себя намного увереннее. Во-первых, у нас несколько десятков гранат. Это значит, еще какое-то количество подобных тварей мы без проблем разнесем в пыль. Во-вторых, даже без их учета, мы сможем пробиться при помощи щитов. Почему я сам об этом не подумал? Горячка боя, стимуляторы, просто туповат. Хмыкнув, вырубаю фонари и бросаю взгляд на ошметки слизи под тепловизором. Так и есть, никакой реакции. Тепловой фон такой же, как у металлических стен. Откуда эта хреновина тут вообще взялась? Чем питалась все это время? И как смогла настолько точно выбраться прямо к нам? Да еще заблокировав два пути отхода из четырех. Мозга я у нее не заметил. Разве что нейроны равномерно распределены по всей слизи? Брод, тут снова текст. Голос Уны звучит вроде нормально, но как-то уж слишком ровно, без всяких эмоций. Как будто говорит не живая девушка, а биоробот. На задворках сознания мелькает мысль, что в целом она как раз таковой и является, после чего я досадливо морщусь. Шаг в сторону, поворот головы. ХМ, а вот это интересно. На этот раз тут не выпуклые буквы, обозначающие номер тоннеля, а символы, вырубленные каким-то энергетическим оружием. Приглядываюсь к тексту. Несколько строчек, идущих одна под другой. Тут нет спасения. Нам солгали. Избавились от лишних. Встретите биозащиту, используйте гранаты. У нас они почти кончились. Жить осталось недолго. Помните о тех, кто пытался все спасти. Ниже еще одна надпись, куда менее разборчивая, наносивший ее, либо очень спешил, либо сильно ослаб. Код 748591. Последняя цифра с трудом угадывается. В принципе, там может быть и семерка. Хотя, я все равно склоняюсь к единице. Перспективы, как я погляжу, радуют. Может тоже сделать пару надписей. Тут был хэч, например. Или сегодня мир потерял самый большой мужской хер. Эйра тихо хмыкает, а Хар с досадой вздыхает. Я же осматриваюсь. Никаких следов экипировки или костей. Были у этих парней экзы или они поднялись налегке? Нахрена вообще сюда забрались? Все спасти тонко намекает на попытку восстановления баланса в секторе. Или что-то куда более глобальное. Например, попытку подняться наверх и выяснить, что происходит. Знать бы еще, когда именно тут оказалась погибшая группа, у разума появилась бы база для построения теории. Мы выберемся отсюда, живыми. Енот все-таки отвечает Хачира. Сам бывший мафиози с сомнением цокает языком. Это зависит от того, сколько времени займет дорога к подъему наверх, и отыщем ли мы его вообще. Рискну предположить, биозащита объявится снова. Если нам придется иметь с ней дело постоянно, то рано или поздно батареи экзов иссякнут, а следом сдохнем и мы сами. Говорит он вроде достаточно серьезные вещи, но вот он остается немного веселым. Либо стимуляторы на него влияют не совсем так, как на всех остальных, либо экс-якудза просто пытается сохранять позитивный настрой. Хотя, судя по фактам, которые озвучивает блондин, получается это не слишком удачно. Отставить панику. Гранат хватит еще на несколько таких тварей. Потом можно врубать щиты. Сам я впечатываю в память код, вырезанный на стене, одновременно с этим прикидывая, где может находиться нужный нам объект. Самолет поднимался близко к центру города. Если следовать логике, то управление всем этим переплетением коридоров тоже должно находиться где-то там. Но судя по всему, в данном случае, отсек строился по другой схеме. Где тогда может быть местный командный центр? Или лифт на следующий ярус? Никаких дельных идей в голову не приходит. Ровным счетом до того момента, как я бросаю взгляд в глубину тоннеля. Это же очевидно. Высота. Сектор, который под нами, должен весить просто до хрена. Наверху, по идее, должен быть такой же. Вывод, очень простой, для того, чтобы удержать подобный груз, недостаточно пары переборок по полметра стали. Должно быть что-то на порядок более глобальное. Всем наблюдать за потолком, искать выступы, углубления и все, что покажется странным. Ясно, каждый второй взгляд, наверх. Слышу, как кто-то хмыкает. Потом звучит голос Хара. Вход может быть в стене, это логичнее. Действительно, мозги у меня все еще работают немного криво. Тот факт, что нам нужно подняться наверх, еще не означает, что выход к условной лестнице будет в потолке. Куда проще расположить его в стене. Значит, шарьте глазами по стенам и смотрите по сторонам. Нельзя пропустить новую тварь. Следующие 10 минут медленно бредем по тоннелям, постепенно продвигаясь вперед. Монстров пока нет, но и ничего похожего на выход не видим. Еще полсотни метров. Новый поворот. Лучи света рассекают темноту. Одинаковые коридоры, которые отличаются друг от друга только номерам. Придумано умно. Любой проникший снаружи, оказывается в сети тоннелей, которые населены громадными слизнями, готовыми сожрать все на своем пути. И если моя догадка верна, то по этому лабиринту можно бродить бесконечно, так никогда и не обнаружив выхода. Хотя, в прошлом, они могли нести какой-то функционал. С учетом их ширины, тут вполне мог перемещаться транспорт. Правда, не совсем понятно, куда дальше шел груз. Но в то, что этот уровень построен исключительно с целью запутать незваных гостей, верится с трудом. Слизь заходит с тыла. Оборачиваюсь на голос Урана. Так и есть, сзади на нас прет новая тварь. Еще одна впереди. Гранаты, это уже Уна. А нас снова заблокировали. Только на этот раз полностью, отступать некуда. Доставая сразу две гранаты, отдаю команду. Уран, Хэч, Эйра, на вас тыл. Уна и Хар, вы со мной. Сближаемся и забрасываем гранатами. Слишком близко не соваться. Десяток секунд и первая граната уже полыхает вспышкой, выжигая текучую плоть противника. Позади тоже бухают взрывы. Как и прошлый раз, бросаем по очереди, постепенно уничтожая монстра, который продолжает переть вперед, как танк. Отправляю в полет очередную гранату, когда биомасса внезапно выстреливает чем-то вроде щупальца. Молниеносно. Настолько, что даже тактический модуль не успевает бросить экс назад. Зато успешно врубает щит, в который врезается вражеская конечность. По идее, на этом все должно закончиться, но щупальца теряет лишь часть своей плоти при контакте с защитой. Остальное обвивает экс, как гребаный спрут, пытающийся сдавить свою жертву. На стекле вспыхивают красные уведомления и цифры. Не успеваю разобрать, что именно пытается сообщить техника, как впереди полыхает вспышка. Потом еще одна, кто-то из бойцов тоже пустил в дело гранату, разглядев момент атаки. Конечность бессильно опадает, и я подцепляю ее пальцами, отшвыривая остатки в сторону. Сука, такого подвоха я не ждал. Рявкаю. Твари могут атаковать на расстоянии. Успешно пробиваю щиты. Держитесь подальше. Когда заканчиваю говорить, слышится голос Уны, и на этот раз в нем имеется проблеск эмоций. Сейчас эта сука сдохнет. Не знаю, почему девушка решила, что противник, полностью состоящий из слизи, должен быть женского пола. Но к выполнению озвученной задачи подходит максимально ответственно, одну за другой метает гранаты, игнорируя последовательности призывы к равномерному расходу боеприпасов. Останавливается только в момент, когда от противостоящей нам махины не остается ровным счетом ничего. Со второй к тому моменту тоже успевают разделаться. Оглянувшись назад, понимаю, что ее тоже разнесли в клочья. Хорошо. Минус в том, что нашей карманной артиллерии хватит еще на пару таких столкновений. Если совсем сильно повезет, на три. Конечно, если тенденция к атаке сразу двух тварей сохранится. Продолжаем шагать вперед, крутя головами по сторонам. В какой-то момент слышится голос Хара. Выемки на правой стене, брод надо. Остановившись, поворачиваю голову. Так и есть, на одной из секций стены виднеются углубления. При более близком осмотре становится понятно, что их четыре, судя по всему, расположены по бокам от проема, который должен открыться. Отдаю команду, и Харр с Эйрой отступают к противоположной стене тоннеля, готовые в любой момент открыть огонь. Уран и Уна мониторит тоннель, а мы с Хачем пытаемся открыть проход. Вернее, для начала я тестирую одно из углублений, засунув туда пальцы и надавив. Судя по тому, что металл вжимается внутрь, это действительно точка открытия двери. Правда, в одиночку не срабатывает. Точно так же, как и при нажатии на две сразу. Подключаю Хача, и мы вдавливаем все четыре одновременно. В голове сама собой мелькает мысль, что это странно, давать возможность открыть вход, только если рядом находится сразу два человека. Да и расположены точки активации не слишком удобно, приходится согнуться, чтобы достать сразу до обеих с моей стороны. Хотя, может, их изначально должны были открывать вовсе не люди, какие-то механизмы, или те слизневые монстры, которые нас атаковали, эти уж точно в состоянии нажать четыре кнопки. Думаю, для них и сразу два десятка не станут серьезной проблемой. Секция стены уходит в сторону, скрываясь из виду. Сразу же отступаю назад. Левая рука машинально достает гранату, правую поднимаю, держа проем под прицелом энергетической установки. В появившиеся отверстия бьют лучи света, давая возможность рассмотреть уходящую наверх лестницу. Впрочем, нет, перед нами широкая транспортная лента, которая при включении должна непрерывно двигаться, поднимая наверх грузы. Значит, тоннели все-таки предназначались для транспорта. Еще одна слизневая гадина. Поворачиваю голову налево, где держит позицию Уна. Да, к нам быстро приближается очередной страж лабиринта. У меня тоже. Второй мчится со стороны Урана. Времени на размышление остается не так много. Еще раз осматриваю уходящую наверх ленту, после чего отдаю приказ. Я первый, Хэч сразу за мной. Дальше Харр с Эйрой. Уран, Уна, замыкайте. Дождавшись отрывистых подтверждений, шагаю вперед. Ступаю на уходящую под углом наверх ленту. Пока никаких признаков возможного противника. Будет совсем не весело, если наверху окажутся такие же твари, как в тоннелях. Особенно, если одна из них приближается к проходу прямо сейчас, чтобы полностью нас заблокировать. Двигаясь дальше, ускоряюсь, практически переходя на бег, и вылетаю в просторный зал, через который проходят десятки таких же транспортных лент. Кручу головой, лучи света выхватывают из темноты оборудование и металлические стены. Пусто. Ничего угрожающего или потенциально опасного. Углубляюсь еще на несколько метров, продолжая рассматривать зал. Фиксирую несколько выходов и что-то, напоминающее терминал управления. Блокируем вход, командир. Уран подает сигнал, что они тоже внутри. И судя по всему, нашли способ закрыть проем. Машинально бросаю взгляд назад, но бойцов пока не видно, они где-то в районе двери. Заканчивайте и поднимайтесь сюда. Теперь основной вопрос в том, умеют ли эти монстры из слизи открывать такие двери или нет. В первом случае, мы отрезаны от них. Вот во втором, придется отступать дальше, расходуя гранаты. Когда все оказываются наверху, снова делю группу на две тройки. Мы с Харром и Эйрой наблюдаем за входом, остальные мониторят ситуацию в зале. Минута. Другая. Становится очевидно, что твари не могут подняться. Значит, мы в относительной безопасности. Конечно, если они были единственным компонентом биологической защиты. Окидываю взглядом большое помещение и взмахиваю рукой, указывая на терминал. Сначала проверим его. Смотрите в оба, тут тоже может быть опасность. Глава 19. Терминал, к моему разочарованию, оказывается совсем не тем, что мы ожидали увидеть. Это не инструмент для связи с одним из биокомпьютеров, а устройство, осуществляющее управление транспортными полосами и воротами, створки которых мы замечаем при более детальном изучении зала. По сути, просто пульт с кнопками, полностью бесполезный, без наличия электричества. В итоге, выбираю один из выходов и веду за собой группу. Перед этим изучаем все проемы, что ведут из зала. Быстро становится понятно, что здесь они различаются. Есть относительно широкие, где могут шагать сразу по три человека в экзах, а имеются и достаточно узкие, где с трудом может протиснуться один. Выглядит логично, груз уходит дальше по транспортным лентам, а по коридорам должны перемещаться только люди. Тогда, как внизу все было заточено под технику, размах постройки впечатляет. И одновременно с этим вызывает вопросы. Если здесь имеется межъярусное пространство, то точно такая же схема должна использоваться на других ярусах. Почему контроллеры ни разу не упоминали о нем? Ни одного намека на то, что в толще между ярусами присутствует какая-то инфраструктура. Да, у них должны быть определенные ограничения. В отличие от этого сектора, в других, протоколы безопасности продолжают исправно работать. Или почти исправно. Но ведь были ситуации, когда можно было намекнуть на этот факт. Помог же управляющий в случае с потомками создателей комплекса. Мог провернуть такой же фокус и с данными о пространстве между ярусами. С другой стороны, сами мы этим вопросом никогда не интересовались, а у биокомпьютеров может оказаться своя точка зрения на ценность доступа к этой территории. Шагаем по темному коридору, освещая себе путь, пока никаких намеков на присутствие кого-то живого или просто недавнюю активность. Впрочем, их и внизу не было, а потом, как из ниоткуда появились громадные скопления слизи. Где они до этого были? В спячке? Упакованы в резервуары? Если так, то как нас обнаружили? Сфер наблюдения я здесь не вижу, как и других инструментов для слежки. Когда выходим в следующее помещение, размером поменьше, звучит тихий голос Хыча. «Босс, у меня вопрос. Вы говорили про пару идиотов с седьмого яруса, которые провернули дерьмо с заражением сектора. Нахрена им это? Мы что, так опасны?» Оглядывая небольшой зал, хмыкаю. «Сложно сказать. Сначала они разглядели опасность Ванта, скорее всего из-за статуса инженера, а потом решили, что стоит размазать нас всех». Тот цокает языком. «Они не просто решили, босс. Их настолько припекло, что они загадили целый сектор. Вот мне и интересно, чем таким опасным вы можете пощекотать их ягодицы, что парни готовы на столь радикальное решение?» Вопрос на самом деле хороший. Правда, ответа у меня нет. Пока мы на втором ярусе, до седьмого еще пилить и пилить. А если те, что напечатали УН, будут пытаться прикончить нас на каждом из уровней, то ничем хорошим это не закончится. Долбани ублюдки радиации с самого начала, мы бы точно не выжили. Максимум, потрепыхались какое-то время, пытаясь протянуть подольше. Пока в голове вихрем проносятся мысли, начинает говорить Уна. Я слышал обрывки разговоров. Эти уроды опасаются, что вы можете что-то запустить. Нечто, что заберет их вольницу и заставит действительно вкалывать. Поворачиваюсь к девушке, и та, видимо, нутром чувствует мое удивление. Пытается объяснить. Сейчас они там, как сыр в масле. Или как это правильно говорить? Ну, вы поняли. Сидят на месте, обеспечены отличной едой и комфортом. Выращивают в биореакторе шлюх, бухают и жрут. Ну и еще приглядывают за балансом сил. Вы можете этот самый баланс нарушить. Теперь, понятно? Подавляю вздох. Сразу озвучиваю ответ. Мы, а не вы. И знаешь, они верно боятся. Баланс мы точно нарушим. А если доберемся до них самих, то отправим на тот свет, как только вытащим всю нужную информацию. Девушка предпочитает отмолчаться, зато снова подает голос блондин. Не просто нарушим, а разнесем его к херам. Это надо же, такое придумать, держать миллионы людей в неведении, мозги нам промывать, твари. Шагаю вперед. Ахара решает прокомментировать эмоциональную вспышку. Это ты еще ниже не был, у вас все относительно цивилизовано. Энергия, еда, крыша над головой, возможность работать, даже детей заводить могли. Краем глаза замечаю, как Хэч притормаживает. Подожди, хочешь сказать, вы не можете клепать спиногрызов? Вопрос без ответа повисает в воздухе, и экс-якудза тихо матерится. Занятно, то есть все остальное его не зацепило, а вот дети ударили по какой-то части головного мозга. Видел бы он те стальные отсеки, точка зрения мигом изменилась. Где там растить детей? И зачем? Никто не пожелает ребенку вырасти рабом системы, который не увидит ничего, кроме окружающего его металла. Тряхнув головой, отдаю приказ. Сворачиваем разговоры. Не прекращать поиск. Если заметите углубление в стенах или подъем наверх, немедленно дайте знать. По сторонам тоже смотрим. Не хватало еще нарваться на неожиданную атаку из-за обсуждения разницы условий жизни разных ярусов. Проходим еще несколько помещений, минуем что-то большое и похожее на склад, а сразу после него обнаруживается дверь, мощная металлическая переборка с неработающим сканером биометрии. Временно стянув перчатку, я честно прикладываю к нему руку, но устройство не срабатывает. В итоге прошу всех отойти, после чего активирую ударную систему. Ее мощи хватило, чтобы вынести куда более серьезную преграду в башне эйсов. Оказывается, достаточно и здесь. Через несколько секунд, уже захожу внутрь, отталкивая ногой остатки двери в сторону. А вот это уже интересно. Относительно небольшое помещение, заполненное компьютерной техникой. столы, добрый десяток моноблоков и знакомые очертания терминала управления. Первым делом шагаю к нему, присматриваюсь. Сканер выглядит полностью отключенным, но предыдущий опыт подсказывает, что эта хреновина может заработать сразу после тактильного контакта. Резервные источники питания для того таковыми и созданы, чтобы включаться только при необходимости. Сняв перчатку, прикладываю ладонь к сканеру. Никакой реакции. Повторяю попытку. На этот раз мерцает желтым, а потом и зеленым. Хорошо. Теперь осталось наладить диалог. Пока техника запускается, отдаю команду. Эйра, Уран, прикрывайте подходы. Остальным быть готовыми к схватке. Если здешняя система безопасности расценит запуск терминала как попытку вторжения, то ничем хорошим это точно не закончится. На всякий случай стоит быть готовыми к схватке или отступлению. Зависит от того, кто именно сюда заявится. Бойцы выдвигаются в коридор, а комната заполняется мелодичным женским голосом, произносящим слова на незнакомом мне языке. Невольно вздыхаю и еще раз окидываю взглядом терминал. Монитор уже заработал, надписи там тоже на чужом. На корпусе эмблема, перевернутый язык пламени, который когда-то, видимо, был окружен стершимся узором. Еще одна фраза на непонятном языке. Включился, или все еще идет подготовка? Молча жду, смотря на экран. Ну давай же, врубайся, нам нужна информация. Запрашиваю доклад о ситуации. Идентифицируйте себя. Что происходит? Вот теперь я могу разобрать слова, и судя по построению фраз, местный биокомпьютер сейчас в полном раздрае. Хмыкнув, выстраиваю слова у себя в голове. Антикризисный специалист второго ранга, Брод, со мной команда. Нам нужно найти проход на следующий ярус. Стоящий в нескольких метрах от меня Хар добавляет, и перекрыть доступ радиоактивных веществ в сектор под нами. Какое-то время динамики терминала молчат. Потом снова звучит женский голос. Доступ к общей базе данных отсутствует. Пакет инструкций недействителен. Что произошло? Почему я была отключена? С трудом подавляю вздох. Нам бы самим, сука, знать, почему всех вырубили. И кто? Пытаюсь как-то это объяснить. Мы знаем не больше твоего. Если кратко, около 1000 лет назад все стало работать не так, как задумывалось изначально. Все управляющие этого яруса вырубились. На этот раз пауза с ее стороны длится куда дольше. Потом следует вопрос, как вы сюда попали? Не успеваю ответить, как биокомпьютер продолжает. Не понимаю, у вас личные статусы, которых нет в базе данных, но при этом вы являетесь инспекционной группой, которой нужен доступ на верхний ярус. Как так вышло? Сначала не понимаю, что вызывает у нее диссонанс. Потом доходит. Инспекция обычно предполагает визит старших по должности, что в данном случае означает спуск с более высоких ярусов. А мы наоборот просим обеспечить нам путь наверх. Пока раздумываю, биокомпьютер продолжает. Объясни, мне нужна более детальная информация. Почему идентификация показывает, что вы кадровые сотрудники, хотя явно относитесь к вспомогательному персоналу из числа подопытных? Откуда эта экипировка и оружие? Внутри прокатывается волна глухого раздражения. Слишком много вопросов и гонора. В этом лабиринте нет живых, кроме нас. Так что тебе придется играть тем, что сдала судьба. Или можешь ждать явления ублюдков, что построили это дерьмо до скончания своего века. Теперь ты меня понимаешь? Питание ведь дает аварийка. Скоро она отрубится, и ты опять погрузишься в сон. Или что там испытывает головной мозг, когда отправляется на консервацию? Вот теперь период тишины составляет всего пару секунд. Нет причин для агрессии, господин Брод. Я лишь пытаюсь прояснить ситуацию и получить информацию. Губы кривятся в усмешке. Господин Брод, инстинкты у биокомпьютеров все-таки остались. Не знаю, видят ли они сны на консервации, но возвращаться в спячку ей точно не хочется. Я дал тебе полный пакет данных. Все рухнуло около 1000 лет назад. На всех ярусах творится безумие. Где-то пожестче, где-то помягче. Но ни один не функционирует так, как было задумано их создателями. Представляешь, пока они строили все это дерьмо, их цивилизация умудрилась проиграть войну. И теперь мы тут сами по себе. Выдохнув, продолжаю. Раз ты видишь наш статус, то считай, что я официально запросил безопасный маршрут на следующий ярус, в качестве главы инспекционной группы. Несколько мгновений тишины, и снова слышится женский голос. Их цивилизация. В моей локальной базе данных меньше информации, чем в твоей голове, антикризисный специалист Брод. Если дела обстоят так, Как ты говоришь, значит, помощи ждать неоткуда. Ну да, помощи. Что-то мне подсказывает, будь владельцы этого комплекса живы, тут вовсю бы крутились шестеренки, перемалывающие сотни миллионов людей в кровавое месиво. Хотя их детище и самостоятельно с этой задачей вполне справляется. Еще раз напоминаю биокомпьютеру о нашей цели. Группе требуется маршрут, который выведет на следующий ярус. Покосившись в сторону Хара, добавляю. Плюс, надо остановить заражение сектора, если это возможно. Собеседница реагирует сразу же. Какое именно заражение? У меня отсутствует доступ ко всем системам наблюдения и считывания данных. Наверное, сурово она сейчас себя чувствует. Очнуться спустя 1000 лет забвения и не иметь никакого представления, что происходит вокруг. Радиация. Если я верно оцениваю ситуацию, радиоактивные материалы поступают снизу, из реакторной зоны. Это невозможно. Отходы реакторной зоны размещены в отдельных хранилищах. Даже в случае прорыва одного из них, их объема недостаточно для заражения целого сектора. Скептически хмыкнув, детализирую. Их гонит сюда целенаправленно. Вполне вероятно, сразу из целой группы хранилищ. Как только заканчиваю говорить, следует вполне логичный вопрос. Кто? Вот теперь ненадолго задумываюсь. Та пара на 7-м ярусе. Кто они? Такие же, как мы или потомки владельцев комплекса. Либо они сами, раз даже подопытные 2-го яруса могут продлить свою жизнь на сотни лет, то уж создателям всего этого великолепия, провернуть такой трюк точно не составит проблем. Основной вопрос, как поведет себя биокомпьютер, предположив, что кто-то из ее хозяев остался в живых. Могу поспорить, сочтет их жизни приоритетом. Конечно, никаких веских доказательств родства пары у тырков с основателями нет, но лучше озвучить расклад так, чтобы не натолкнуть ее на эту мысль. Противники с 7-го яруса, такие же, как мы, но получившие статус инженеров. Последние, только рабочая версия, но как по мне, вполне реалистичная. Эти парни с самого начала пытались достать Анта, а единственное, чем отличился парень, был статус. Если отталкиваться от стандартного мышления человеческого вида, то скорее всего он переживали, что парень подвинет их или нарушит сложившуюся систему, что подтверждают слова Уны. И насколько я могу предположить, эти двое и сами скорее всего были инженерами, раз основную угрозу изначально видели только Ванта, а не остальных. Хм, только сейчас понимаю, что Анта присвоили новый статус при весьма странных обстоятельствах. Контроллер ведь не мог знать его родителей. Или мог, даже если верен второй вариант, все равно остается нестыковка. Выходит, социальное положение можно передавать по наследству, или это результат действий его родителей, только как они могли обеспечить детям такой подарок? Разве что, еще до того, как оказались на 0-м ярусе. Если верить словам парня, то угодив вниз, инженеры так и не смогли ничего предпринять, лишь обеспечить минимальный комфорт в плане выживания. Зачем они это делают? В чем смысл заражения сектора? Голос биокомпьютера отвлекает от размышлений. Правда, сформулировать ответ не успеваю, опережая меня, начинает говорить Уна. Они боятся, считают, что мы можем запустить управление, как они его там называли, секторальное, что приведет к окончанию сытой и праздной жизни. После ее слов, динамики терминала замолкают на долгие 10 секунд. Наконец снова принимаются работать. Вы хотите остановить заражение промышленной зоны номер 29 и получить возможность добраться до 3-го яруса? Верно? К чему этот вопрос? Я ведь только что изложил ей все, в более чем доступной форме. Все так, мгновение и биокомпьютер делает новый ход. В текущем состоянии, я не в состоянии помочь, но мы можем договориться о взаимопомощи. Интересный подход, и отчасти неожиданный. Машинально уточняю, что ты хочешь предложить. Вы даете мне возможность восстановить полноценный контроль над всеми отсеками, а я вывожу вас к подъему на 3-й ярус, и блокирую транспортные тоннели, ведущие к сектору, на стыке с 1-м ярусом, чтобы гарантированно избежать заражения. Раздумываю, звучит слишком просто. Какой тут подвох? Придется пробиваться через десятки монструозных слизней, сражаться с кем-то еще. Для начала, озвучь детали. Чего ты от нас хочешь? Короткий период тишины. У вас официальные статусы. Отталкиваясь от этого, я могу раскрыть служебную информацию, доступную только персоналу. Не успеваю задаться вопросом, почему она прервалась, как биокомпьютер продолжает. Вам необходимо попасть в командный центр и активировать все системы отсеков. Только тогда у меня появится полноценный доступ к управлению и я смогу что-то предпринять. Но перед этим необходимо обеспечить себе возможность управления. Открываю было рот, чтобы задать уточняющий вопрос, но тут перед глазами появляется уведомление. Вам предлагается задание «Отыскать ключ-карту». Проникнуть в командный центр, активировав все системы. Перевести управляющего в режим полной автономии. Награда. Блокировка транспортных тоннелей, через которые производится заражение промышленной зоны 29. Обеспечение маршрута на третий ярус. Выглядит интересно. Особенно фраза про режим полной автономии. Если его надо включить, значит по умолчанию стоит другой. Логично, не так ли? И это дает нам некоторые рычаги давления на биокомпьютер. Ровным счетом до того момента, как ему будет предоставлена свобода действий. Конечно, если это не ловушка, чтобы проверить нас на вшивость. Собираюсь прояснить важный момент, потенциальное местоположение ключ-карты. Но как только открываю рот, в голове как будто что-то щелкает. Первое, те фразы, после которых собеседница на какое-то время замолчала. На мой взгляд, проверяла, можно ли раскрывать нам относительно конфиденциальную информацию. Второе, она явно знает больше, чем контролеры секторов. Вернее, информации у них может и столько же. Но в отличие от них, этот биокомпьютер пока относительно свободно делится данными и не вспоминает о протоколах безопасности. Скорее всего, по первой причине, формально мы приравнены к персоналу. Выводы. Это неплохой шанс получить порцию новой информации о происходящем вокруг. Еще раз прогоняю в голове все свои мысли и начинаю излагать. У тебя должна быть информация о назначении и устройстве комплекса. Она нужна нам. Все, что ты знаешь. Тогда мы рассмотрим возможность сделки. Несколько мгновений полной тишины. Бойцы тоже замерли на своих местах, ожидая ответа. А у меня проскакивает мысль, что возможно зря я начал вот в лоб. Надо было зайти как-то аккуратнее. Не скажу, что у вас большой выбор. Если сектор подвергся атаке при помощи радиоактивных материалов, то он заблокирован. Лифт не работает, вы не сможете подняться наверх. Единственный вариант – это моя помощь. А пока у меня не будет полного доступа, это невозможно. Усмехнувшись, отвечаю ей в тон. Я бы сказал, что у тебя точно такой же расклад. Исчезнем мы и кто-то новый появится здесь совсем не скоро. Если такое вообще произойдет. Радиация не оставит людям шанса свободно разгуливать по сектору. Если кто и выживет, то постарается забиться на самое дно. Снова короткая пауза. Потом в воздухе вспыхивают новые строчки текста. Вам предлагается задание. Отыскать ключ-карту. Третий уровень. Отсек экспериментальной флоры. Проникнуть в командный центр. Четвертый уровень. Активировав все системы. Перевести управляющего в режим полной автономии. Награда. Блокировка транспортных тоннелей, через которые производится заражение промышленной зоны 29, обеспечение маршрута на третий ярус, пакет со всей имеющейся информацией о структуре и работе комплекса «Возмездие». «Возмездие», значит, название неплохое, только вот содержание немного подкачало, а в целом, хитрый ход, увязать получение данных с выполнением задачи. Первые секунд 5, даже не знаю, как на такое отреагировать. Потом все же определяюсь. С какой угрозой мы можем столкнуться? Внизу нас преследовали твари из слизи. Что ждет на третьем и четвертом уровне? И еще момент, раз уж ты выставляешь задачу, то к награде можно добавить что-то еще. Кредиты, пункты социального рейтинга, оружие. Ответ поступает немедленно, как будто она и ждала этого вопроса. Четвертый уровень должен быть полностью пуст. Разве что остались какие-то работающие механизмы, которые смогли дотянуть до нынешнего времени. Но думаю, с ними вы легко разберетесь. Что касается третьего, то на момент моего отключения, капитан-координатор находился в отсеке экспериментальной флоры. Могу предположить, что отсутствие сдерживающих факторов могло повлиять на ситуацию с безопасностью далеко не лучшим образом. С учетом вашего вооружения, вы должны справиться. Ну да, должны справиться. Думаю, поджидая нас там схватка, в которой шанс на выживание составлял бы пару процентов, биокомпьютер утверждала бы то же самое. Ключевой момент, что хотя бы какая-то вероятность успеха имеется. Хотя, стоит признать, слово «флора» звучит не так страшно. С кем мы там можем столкнуться? Ядовитый кустарник, трава-людоед, живые деревья, на нас экзы с энергетическими щитами и оружием, а боекомплекта хватит, чтобы спалить пару больших рощ. Что с дополнительными наградами? Опять недолгое молчание. Я воспользовалась новым протоколом, который стал доступен после обновления прошивки. Но он не включает в себя использование пунктов социального рейтинга или кредитов. Я не осуществляю контроль над сектором, поэтому могу предложить вам лишь то, чем располагаю сама. Получается, ей дали возможность ставить задачи, но не предоставили доступ к ресурсам, которые важны для местных. Хотя, нет, скорее всего тут дело в изначальных полномочиях и функционале. Контролеры в секторах – полноценные властители всего и вся, полностью доминирующие над жителями. А этой, для самостоятельности, нужна ключ-карта. Плюс, какие-то манипуляции в командном центре. Пока обдумываю ситуацию, слышится голос Хара. Как мы можем к тебе обращаться? У каждого управляющего должно быть имя. Если вам так хочется использовать имя, то можете звать меня Алисой. Снова что-то смутно знакомое. Точно так же, как в случае с Сири. Но понять, что именно, я не могу. Раздражает. Ты можешь загрузить карту и отметить нужные отсеки. Нам понадобятся указатели. И обозначить места подъема. Момент тишины. Сделано. Вы беретесь за задание? Еще какое-то время раздумываю. Выбора у нас и правда нет. Ключевой вопрос в другом. Можно ли вытянуть из биокомпьютера что-то еще или нет? Пусть она не располагает доступом к ресурсам или кредитам с пунктами социального рейтинга, но возможно имеется еще какая-то интересная информация. Впрочем, придумать ничего так и не получается. Данные по поводу комплекса она уже пообещала передать. Вывести на следующий ярус тоже. А больше этой Алисе, по идее, и предложить нечего. Чуть поколебавшись, разворачиваю карту, проверяя маршрут. В принципе, не так далеко. Несколько сотен метров по коридорам, потом подъем наверх и еще около километра практически по прямой, после чего мы окажемся перед входом в нужный отсек. Изменяю масштаб, приближая изображение. Оцениваю размах помещения, которое требуется обыскать. Несколько отделенных друг от друга частей солидного размера, и каждую из них требуется обыскать. Если нацелить нас на сам отсек, биокомпьютер в состоянии, то вот указать точное местоположение ключ карты не может. Переключаюсь на окно с заданием и принимаю его. Ожидаю, что сейчас снова зазвучат динамики терминала, но Алиса предпочитает отмолчаться. Ну и хрен с ней. Ключевой момент, чтобы выполнила свою часть договоренности. Отправив маршрут всем остальным, поворачиваюсь к ним. Выдвигаемся. Порядок движения прежний. Спустя несколько секунд мы уже шагаем по коридорам. Когда удаляемся от помещения с терминалом, слышу голос Хара. Странно, Бротнада, первый контроллер, которому нужна ключ-карта. Хэч выдает тихий смешок, зато удобно. Как только найдем эту карту, сможем нагнуть ее по полной. Власть-то будет в наших руках, твою же дивизию. Эти двое так и будут постоянно пытаться уколоть друг друга. Останавливаюсь на месте и отряд застывает позади. Первое, мы не знаем, насколько реальна схема с ключ-картой. Возможно, она нужна только для подачи энергии, а все остальное сказано для нашего спокойствия. Попробуем односторонне изменить условия договоренности, и Алиса получит основание для атаки. Второе, если вы не прекратите сцепляться по любому поводу, то мне придется принять меры, которые вам не понравятся. Тишина. Переваривают услышанное, и, видимо, прикидывают, что я имею в виду. На самом деле, терять кого-то из бойцов не хотелось бы, а других вариантов разрешения ситуации мне в голову пока не приходит. Остается уповать на их здравый смысл. Еще несколько минут и оказываемся около подъема наверх. Здесь его уже не маскируют, обычная дверь, рядом с которой висит биометрический сканер, само собой не работающий. Для открытия приходится задействовать многокомпонентную ударную систему. Протискиваемся наверх по обычной лестнице, явно не предназначенной для использования бойцами в экзоскелетах. И еще четверть часа неспешно топаем вперед, готовые в любой момент открыть огонь. Но третий уровень оказывается безлюдным и на первый взгляд безопасным. По внешнему виду сильно отличается, как от первого, так и второго. Никакого переплетения коридоров. Повороты попадаются достаточно редко, зато много раз видим ворота, которые, судя по карте, ведут в изолированные отсеки. Наконец добираемся до створок, за которыми расположено нужное нам пространство. Две мощные металлические створки. На стене рядом несколько знаков, нарисованных выцветшей краской, под которыми имеются надписи. Не уверен, что они означают, но что-то подсказывает, намекают на угрозу внутри помещения. Остановившись рядом, озвучиваю схему. Я вскрываю вход. Харлиера, держите проем на прицеле. Уран, Хэтч, на вас прикрытие. Уна, готовь гранаты. Получив подтверждение, отступаю на шаг назад и, дождавшись, пока все займут позиции, снова бью ударной системой. Получается не очень, сношу лишь одну из створок. Вторая выгибается внутрь, но пока остается на месте. Пару секунд выждав, подхожу ближе, чтобы осмотреть, а в следующий момент тактический модуль бросает экзоскелет назад, перехватывая управление. Почти одновременно с этим бьет орудие Хара. Я же пораженно смотрю на то, что показалось в проеме. Это как надо экспериментировать с флорой, чтобы у тебя получилось что-то подобное. Глава 20. Отскочив назад, бью из энергетической установки, всаживая разряды в переплетение древесных щупалец, что вовсю лезут наружу. Скорее всего, изначально они были ветвями, но теперь их так точно не назвать. На попадание, неизвестная хреновина, в отличие от слизневых тварей, реагирует, энергия прошивает древесину, уходя вглубь помещения и уничтожая все на своем пути. Внешние микрофоны улавливают шипение сока и гортанные звуки в глубине зала. Они вывели сучье дерево, которое умеет говорить. Зачем, мать вашу? Наконец противник отступает. Если быть более точным, стремительно убирается прочь. Следом летит граната, брошенная Уне, и спустя секунду внутри сверкает вспышка взрыва. Наблюдая за входом, позволяю себе выдохнуть. Противник тут все же обнаружился, но на первый взгляд, не слишком опасный. По крайней мере, наше вооружение с ним справляется. Учитывая суммарную огневую мощь группы и объем боеприпасов, критических проблем возникнуть не должно. Лучше обойтись без гранат, Уэсома. Неизвестно, из какого материала сделана ключ-карта. Досадливо морщусь. С этой стороны я на ситуацию не смотрел. Голос разума в очередной раз напоминает, что надо бы хорошо отоспаться, помыться и нормально поесть. Стимуляторы и внутривенное питание – неплохой вариант, но не на постоянной основе. Впрочем, доводы рассудка быстро тонут среди остальных мыслей, а я прикидываю алгоритм действий. Я иду первым. Уна, ты сразу за мной. Основная задача – снести вторую створку. Потом сразу расходимся в сторону, давая Харусейре развернуться.